Глава 29. Лягушачья кожа. Федя сунул мне листочек с рисунком. Непонятный зверь с желтым облаком вокруг головы. «А это что?» — уточнила я. «Груда льва», — торжественно ответил Федя. «Не груда, а грива», — поправила его мама. «Садись в машину». Никин папа запихал в багажник большой чемодан и с облегчением вытер лоб. Ника с семьей уезжала на море, я пришла их проводить. Обычно я с нетерпением ждала каникул, но сейчас, в наступлении лета, чувствовалась абсолютная обреченность. Я не смогу видеть Эмиля, не буду петь, лучшая подруга уезжает, а главное, после этого лета моя жизнь полностью изменится. Машина завелась. Заднее стекло опустилось, Ника с Федей помахали мне из окна. Никин папа посигналил на прощание, и они скрылись за домами. Я медленно поплелась домой, пиная носками камни. Мама очень не любила, когда я так делаю. «Ты же не мальчик, Вера. Новую обувь сама себе покупать будешь?» Я стукнула по камню особенно яростно и вскрикнула от боли, ободрав палец об асфальт. Вокруг ногтя выступила кровь. Я присела, чтобы вытереть ее, и увидела камень, который так и остался на месте, проучив меня за попытку с ним расквитаться. Я подняла его и положила на ладонь. Камень был округлой формы с выступающими краями по центру и бокам. «Лягушка!» Я вдруг отчетливо увидела у себя на руке маленького бурого лягушонка и сама себе улыбнулась. Вот что значит влияние подруги. Да Ники с ее страстью к камням я бы ни за что на это внимание не обратила. Вспомнив про гадание, я подумала, что, может, это тоже знак. Напоминание судьбы, что я всего лишь маленькая лягушка, которая что-то квакает на своем болоте. Но ее голос тонет, растворяется в оглушительном лягушачьем хоре. И мне вдруг так остро захотелось волшебного превращения, как в русской сказке. Раз — и сбросить с себя навсегда лягушачью кожу.